Ну вот, детская мечта исполнилась. Метрополия. Лек торжествующе рассмеялся, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. Какое ему дело до них? Пусть себе смеются. Юноша жадно смотрел на высокие, изукрашенные дома за пределами порта. Вдалеке виднелся возвышающийся на добрых 600 локтей шпиль императорской башни, освещающий по ночам город. И это только второй по значимости город империи. Какова же тогда столица, знаменитый на весь мир белокаменный Элеандар? Впрочем, чего гадать, отсюда он отправится именно туда. Сам все увидит. Вспомнив рассказы учителя манер мэтра Менхема, Лек насмешливо фыркнул. Если верить этому старому чудаку, то в великом городе едва ли не золото с неба падает, а люди добры, мудры и богаты. Но это он явно нафантазировал. Люди остаются людьми, хоть в горном селении, хоть в столице. Всегда найдется какая-нибудь сволочь, портящая жизнь окружающим. Дома Леку Ар-Сантену, младшему сыну высокого лорда, ничего кроме титула не светило. Да и особым богатством отец никогда не отличался. В молодости он был вождем небольшого племени легконогих и одним из первых принес клятву верности императору, став высоким лордом Элианской империи в 20-летнем возрасте. Причина такого поступка оказалась очень проста. Хотя знали о ней только ближайшие родственники и предпочитали не распространяться о неприятном прошлом. Все дело было в самой обычной корысти. Небольшому роду угрожало полное уничтожение. Огромный племенной союз гремящих ополчился на него и объявил кровную месть из-за какой-то мелкой обиды. Войну на уничтожение. Повезло, что очень кстати подошедшие к самым Барталадарским горам имперские полки решили для начала разослать послов, а не сразу атаковать. Гремящие гордо отказались переходить под руку какого-то там неизвестного им императора. Зато молодой вождь легконогих с радостью ухватился за предоставленную возможность стать подданным сильного владыки. И где теперь те гремящие? И памяти о них не осталось. Имперские полки выступили в защиту нового высокого лорда и без особого труда перебили горцев. Поняв, что столкнулись с силой, бороться с которой не в состоянии, остальные племена тоже принесли Элиану клятву верности. Но поскольку легконогие оказались первыми, то только их вождь получил титул высокого лорда и по имперским меркам стоял в бархатных книгах много выше вождей больших и богатых племен, ставших обычными баронами, графами и виконтами. Это понятно. Безмерно их раздражало и вызывало зависть, а порой даже и ненависть. Но покушаться на привилегии высокого лорда надо быть безумцем. Ведь он имел право позвать на помощь не только войска императора, но и самих эльдаров. Впрочем, за всю историю империи такое случилось всего лишь дважды. Ведь рыцари престола судили беспристрастно, наказывая только виновных, даже если виновной оказывалась вызвавшая сторона. Однако, несмотря на титул, бывший вождь маленького племени, а ныне высокий лорд Кетван Ар-Сантен, остался почти нищим. Что у него и было-то? Разве что родовой замок, выстроенный имперскими магами-инженерами, прямо внутри высокого пика, до стада коз и овец. Правда, в последнее время, после начала разработки месторождений самородного серебра неподалеку от замка, положение начало понемногу выправляться. Но до богатства роду Ар-Сантен было еще очень и очень далеко. Порой семья лорда питалась тем же, что и окрестные пастухи, козьим сыром, тертыми лепешками, мелким чесноком и кислым элем, который варили из диких злаков. Кроме горцев пить его не мог никто. У непривычного к этому питью человека оно могло вызвать шок, а то и отравление. Поначалу свободные племена трудно привыкали к новой жизни. Хотя и свободы никто не ограничивал, только обязали соблюдать сословные уложения. Так именовались законы Ильянской империи, основу которых заложил еще первый император, Ильян-завоеватель. Каждый последующий добавлял в них что-нибудь свое, но суть оставалась неизменной. Многих иностранцев изумляло уложение. Законы не походили ни на что из принятого в других странах. Каждый подданный империи обладал правом на жизнь и свободу. Рабство было строжайше запрещено. За попытку закабалить человека виновного ждала казнь, вне зависимости от его социального статуса. Власть аристократов оказалась жестко ограничена, и многих из них это сильно раздражало. Но умные люди предпочитали ограниченную власть в огромной империи, раскинувшейся на 2/3 мира, а не абсолютную в маленькой странишке, которую легко мог захватить любой из соседей. И младшие сыновья бесчисленных аристократических родов охотно шли служить в гвардейские полки. Довольно скоро после аннексии Манхена их, к примеру, последовали многие из молодых горцев. Они уходили служить в лучших подразделениях имперской армии и часто достигали высокого положения, почитая за честь отдать свою верность наиболее могучему вождю мира, самому императору Ильяна. Именно на поиски своей судьбы и отправился младший сын высокого лорда Кетвана Ар-Сантена. Лек, насвистывая незатейливую мелодию, вышел за ворота порта и довольно потянулся. Формальности оказались настолько простыми, что он справился за какую-то четверть часа. Пожилой, но жизнерадостный чиновник, назвавшийся префектом Мираном Карфином, просмотрел документы молодого аристократа из колонии, внес его имя в книгу новоприбывших и дал на подпись обязательство поступить на службу в случае войны. Как младшему горному мастеру, Леку пришлось еще обязаться не ввязываться в дуэли, что ему совсем не понравилось. Но префект прав. Если носящий шнурок выйдет против обычного человека, то дуэль превратится в откровенное убийство. О боевом искусстве горных мастеров ходили легенды, и не зря. Хотя Лек получил только первый уровень, став младшим мастером, справиться с юношей в одиночку не смог бы никто из элитных гвардейцев империи. Впрочем, префект указал, что если светлого лорда намеренно оскорбят, и тому найдутся свидетели, он сможет драться. И намекнул, что правила почти никто не соблюдает. Молодой горец не спеша двигался по улице, с интересом рассматривая разномастные дома. Припортовый район был не из богатых, но не из самых бедных. Впрочем, Лек слышал, что нищих в империи вообще нет, что никто из ее подданных не голодает. Однако поверить в такое просто не мог. С какой стати императору кормить бездельников? Юноша привык, что каждый должен работать, если хочет что-нибудь получить. Даже дети высокого лорда пасли стада летом и разгребали снежные заносы зимой. Попробовал бы кто-нибудь из них только заикнуться о том, чтобы вместо него работали слуги. Отец бы подобному лентяю такого прописал, что пару месяцев на животе спать пришлось бы. Нет, попавшим в беду помогать нужно, обязательно нужно. Но не позволять же им садиться себе на шею. Нет, ни в коем случае». Кто-то толкнул его и выругался. Лек даже не понял, кто. Толпа вокруг стала настолько плотной, что он едва продирался сквозь нее. Юноше было несколько не по себе от такого многолюдства. Он, конечно, бывал в городах Манхена, Париадаре, Юриаэне и Хансалане, но там такого не встречал. Да и население этих городов тоже немалым, но в подобные толпы люди обычно не сбивались. Делать им здесь, что ли, нечего, раз они посреди белого дня по городу шастают? Когда и работают-то? У молодого горца даже голова закружилась от беспорядочного мельтешения народа вокруг.